Глава 6. Среда, 23 декабря, утро. Московская область, Шереметьево. Академия наук ГДР сработала отменно. Хватило дня, чтобы все 55 человек, уволенные из Института времени, получили стандартные карточки приглашений на работу. Я был 56-м. Вернее, мне так думалось. Такое число на ум пошло – 56. А вот когда очутился в аэропорту, то понял, что его следует умножить на 2, как минимум. Ведь мои хронофизики и физики-пространственники улетали вместе с детьми и любимыми. Везет тоже Ядзе с Витенькой или Володеньке с Наташей, а не коллеги. А вот у Пучкина жена из Госкосмоса, а суженый Алочки подвязается на поприще ландшафтного дизайна. Весь наш исход ломал массу планов, рвал давние семейные связи и обещал в ближайшем будущем создать кучу проблем. С другой стороны, встряхнуться, погрузиться в иную среду полезно для мозгов. Я осмотрелся. Коллективчик рассортировался. Мои жены вписались в стайку институтских красоток, и все они дружно щебетали о своем девичьем. А мой удел теснится на мужском диване. Одном из. Киврин чувствительно пихнул меня в бок. «Хочешь загадку, шеф?» «Валяй». Я вытянул ноги к безразмерному окну, за которым пластал крылья Ил-86 в красной ливрее «Интерфлюг». «Наш борт. Наполовину точно». Володька азартно заёрзал. Изначально ее задал моему отцу академик Красовский. Николай Николаевич изредка останавливался у нас, когда приезжал в командировки в Ленинград. А отец в то же время от времени ездил к нему в Свердловск. У них какие-то общие проекты были. Да и читали они практически одинаковые курсы лекций по теории игр. Так вот, у академика Буткера было две любовницы. И обе жили возле станции метро по Сокольнической линии. Одна возле Юго-Западной, вторая возле Сокольников. А сам Буткер регулярно читал лекции на физфаке МГУ. Станция-университет как раз посередке той же ветки. С обеими женщинами у него были тождественно равные отношения. Не выделял он, кто ему больше нравится. А чтобы не обижать ни одну из возлюбленных, академик поступал так. Спускался после лекции на перрон станции-университет, и какой первый состав прибывал, к той женщине он и ехал. Время поездки Буткер специально не подстраивал, ведь любовницы для него равны. В результате вышло, что за год он у одной женщины бывал в 2 раза чаще, чем у другой. Вопрос, почему так произошло? Красовский утверждал, что почти никто не давал правильный ответ. «Интересненько», – затянул Корнеев, наваливаясь на спинку нашего дивана соседнего. «А, понял. До Юго-Западной же ближе, чем до Сокольников». «Нет, Витёк, не угадал», – ухмыльнулся Киврин. Я задумался, глядя за стекло, где разворачивался щеглеватый Эрбас, и тут из потока сознания вынырнула отгадка. «Да это ведь теория игр в чистом виде», – фыркнул я, умащиваясь поудобнее. «То есть», – затупил Корнеев. «То есть, одно и то же явление не может в точности повториться еще раз», – терпеливо объяснил я. «Сколько бы ты ни бросал камень, 2 абсолютно идентичных бросков не выйдет». «Если представить любовниц Буткера как 2 величины, значение которых зависит от количества поездок академика каждой из них, то они не могут быть равными, потому что Буткер сам не знает, к кому он поедет. То есть, если величина случайна, то в данном случае 2 одинаковых вариантов быть не может. И чем больше общее количество поездок, тем меньше вероятность того, что их количество будет одинаковым». «Верно, шеф», – восхитился Володя и торжественно пожал мне руку. «Ахтунг», – гулко разнеслось под сводами. «Пассажиры des Flugs, Interflug, nach Berlin, gehen sabite, zum Gate, zum Einsteigen». «Внимание! Пассажиров компании Interflug, следующих рейсом в Берлин, просят пройти на посадку». Тот же день, позже. Москва. Площадь Дзержинского. Насупленный и недовольный, Иванов пересек весь кабинет председателя КГБ и остановился у окна. В помещении ничего не изменилось с давних пор, и мерещилось, что оглянешься, а за столом по-прежнему Юра. Раздвинув шоколадного оттенка шторы, Борис Семенович выглянул на заснеженную площадь. Ярко-оранжевые тракторишки, маленькие и юркие, живо сновали, нарезая круги и сметая, сгребая осадки в кучу у железного Феликса. Вот уже и КамАЗ подъехал, бесцеремонно осаживая Волги да и карусы, и мощный погрузчик, набрав полный ковш, опрокинул в кузов холодный груз снежинок. «Все понимаю, Виктор Михайлович», – забурчал председатель Совнацбеза. «Одно у меня в голове не укладывается. Как вы могли использовать Гарина в темную?» «Да не мы это, Борис Семенович», – выкрикнул Чебриков, не сдержавшись, и беспомощно неловко развел руками. «Не мы». «Ну да, да», – выпалил он в досаде. «Виноваты. Сами же нас регулярно дрючили. В ЦК явно окопался крот, предположительно из МИ-6, найти и обезвредить». «А как?» И тут ко мне целая делегация контрразведчиков является от ВГУ. Радостные такие. И хором заявляют. «Мы знаем как. Есть у них там один, хитроумный, Саша Щукин. Он разработал совершенно секретный план по поимке крота. А в нем все как раз на том и построено, чтобы Михаила Петровича Гарина и его женщин использовать в темную». Виктор Михайлович сердито засопел. «Вы только не подумайте, будто я всю вину на Шурика спихиваю». «Нет. И план был действительно хорош. Там как? Мы уговариваем Панкова подбросить пуга Кляузу, обвиняющую Гарина в аморальности. Тогда КПК рекомендует отстранить его от должности секретаря ЦК по науке. После чего Крот, по нашей логике, станет пропихивать на святое место своего ставленника. Через него контора, согласно плану, и выходит на агента британской разведки. Финиш. Мы всем комитетом дружно расшаркиваемся перед товарищем Гариным, принося глубочайшие извинения, а статус-кво мигом восстанавливается. План был прописан до мелочей. Он не предусматривал ни увольнения Михаила Петровича с поста директора института, ни репрессий в отношении его женщин. «И вы одобрили этот план», – тяжело сказал Иванов. «Да», – кисло поморщился Чебриков. «Каюсь, что не посвятил вас в детали, намекнул только. А вы сразу выступили резко против. Мол, использовать Гариных как наживку для крота недопустимо. Готовый план притормозили». На скулах хозяина кабинета заиграли пятна нервного румянца, и он звонко шлепнул ладонью по столу. «И нас переиграли, Борис Семенович. Белые фигуры в этой партии оказались у крота, и ход Е2-Е4 сделал он, самостоятельно подкинув Кляузу пуга. А дальше случилось то, что случилось. Полезный идиот Янаев оскорбил Гарина. Тот терпеть не стал и послал всех в анус. Естественно, товарищи из КПК пошли на принцип, решив показательно растоптать Михаила Петровича вместе с его любовями. А нам пришлось спешно реактивировать замороженный план, действуя вдогонку, наспех. «Ни хреново, девки пляшут. По четыре сразу в ряд», – медленно выговорил председатель Совнацбеза. Не выдержав, Виктор Михайлович встал и заходил по кабинету, уминая ковер. Он то зябко потирал ладони, то складывал руки за спиной. «Я не оправдываюсь», – глухо сказал председатель КГБ. «И не стану вас убеждать, будто наш план был продуман до мелочей, и уж он-то не дал бы, побочных эффектов». Помолчав, поглядев на сутолку детского мира, Борис Семенович вздохнул и обернулся. «А я вас и не обвиняю», – суховато сказал он. «Ответим оба. Ведь большая доля вины и на мне. Что стоило скорректировать ваш план? Гарин – товарищ бывалый, да и женщины его – настоящие боевые подруги. Так нет же. Дождались, пока крот ударит первым. Вот что, Виктор Михайлович, вы этим Панковым занимаетесь?» «Занялись, Борис Семенович», – проворчал Чебриков. «Да поздно. К сожалению, мы не знаем, с кем Панков вступал в контакт и вступал ли вообще. Человек он весьма нелюдимый. Друзей у него нет, женщины тоже. Домосед, но пару раз в месяц выезжает на охоту». «Хороший предлог для тайной встречи», – кивнул Иванов и вздохнул. «Ладно, Виктор Михайлович, работайте. Гроссмейстеров у вас хватает, так что кроту надо поставить шах и мат. Строго обязательно». Суббота, 26 декабря. День. ГДР, Пенемюнде. Растрёпанные нервы моих физиков и физинь пригладились уже в аэропорту Шонефельд. Оси выказали не только уважение к советским ученым, но и полное понимание. Всех нас провели зеленым коридором и мигом подали три комфортабельных автобуса. Еще и покормили в пути, завернув в придорожный ресторан. Подъезжая к месту назначения, не все хотели покидать мягко урчавший карус-лайнер. Пригрелись, ощущая себя туристами на экскурсии. Ведь большая часть моих коллег даже в Болгарию не выезжала. По мосту через речное устье попали на остров Узедом. Местные, похоже, очень радовались, гордились даже, что отобрали у наглых поляков исконные немецкие земли. Отцветы этой радости ложились и на нас, ибо без русских ГДР никогда бы не проросла восточными территориями. А теперь Узедом полностью под властью Оси. Некогда польский порт Свиноусце на западном берегу острова снова зовется Швенемюнде. «А мы едем в Пенемюнде», – провозгласил Киврин с переднего сиденья. «По-нашему, в Усть-Пенск». «Коррект?» «Я-я», – добродушно заворчал курчавый водитель в чистенькой спецовке. Поселочек Пенемюнде вместе с гаванью уже тысячу лет ютится на северо-западной оконечности Узедома, там, где Пены впадает в Остзее, а длинная песчаная коса обрывается шумливым прибоем. Когда-то здесь хозяйничали варяги и безобразничали викинги, а нынче поселок ограничит с морским курортом Карлсхаген. Приземистые дюны, заросшие соснами и пихтами, мелкий песочек и Балтийский простор. Все чинно, благородно. И только руины газовой фабрики у Хабштрассе, главной улицы Пенемюнде, напоминали об истории не столь давней. Жидким кислородом, что вырабатывался в фабричных цехах, заправляли ракеты Фау-2. Их стартовые площадки находились здесь же. Англичане в 43-м разбомбили и огромный Вергзюд, южный завод, где строились ракеты, и самую здоровенную в мире аэродинамическую трубу, и конструкторское бюро, и бункера для управления пусками. Одна лишь электростанция уцелела с тех времен. Огромная, основательная, она питала секретный ракетодром, затем базу и штаб первой флотилии Фольксмарина. А теперь будет давать ток Центральному институту ядерных исследований АНГДР, где и нам нашлось местечко. Я поморщился. Что за слог? Мы тут не бедные родственники. Просто немцы жаждут стать третьей страной, запустившей хронокамеру. Что ж, нам с Оси по пути. Нет, ну молодцы какие! Восхищалась Рита, пройдясь короткой анфиладой. Уже и обставили все. Я скромно улыбнулся, как будто сам наводил порядок в домах советских специалистов и завозил в них мебель. Две аккуратные пятиэтажки, выстроенные еще при Сталине, ожидали нас. Чистенькие, убранные, пахнущие легким косметическим ремонтом. И еще два больших длинных таунхауса, вроде бы одноэтажных, но их высоченные острые крыши, аккуратно уложенные черепицей, прорезали с окнами полноценных вторых этажей и даже мансард. Самое интересное, что возвели дома еще в 30-х, а в войну здесь жили ученые-ракетчики. Здания чудом убереглись от английских бомбежек. Зато четырехмоторный Ланкастер до сих пор гниет в озере неподалеку. Одна кабина выглядывает над тихой водой. Я даже не выбирал, сразу сказал Хорсту Бадеру, директору ЦИАИ, что заселяюсь в старый дом на Дюденштрассе. Пятикомнатная квартира с мансардой меня вполне устраивает. А отселять Инну с Талией я не собираюсь. Мы жили вместе и будем жить. А если это не нравится особо идейным и морально устойчивым гражданам, то траекторию движения я им уже указал. «Гарнитурчик какой!» – восторженно взвыла Инна, заглядывая на кухню. «И шкафчики, и буфет, холодильник. Как, Инка?» «Илка!» – хихикнула Юля, поправляя очарованную грацию. Улыбаясь, я поднялся на второй этаж, покачав перила. Не с места. Прочно. Это я люблю. А наклонные стены с проемами окон мне понравились уже своим отказом от скучного повторения вертикальных плоскостей. Крапчатая спальня, небесно-голубая спальня, солнечно-золотая спальня. Нормально. Неширокую лестницу к мансарде зажимали две стены. Здесь меня и притормозил радиофон. Звонил Эшбах, что само по себе было странно. Последний раз я болтал с ним на примере видео Иисуса. «Слушаю». Губы сами расползлись в улыбку. Стоило лишь вспомнить бесподобно восторженного писателя-актера. «Здравствуйте, Михаэль!» – старательно выговорил Андреас. «Алло!» – рассмеялся я. «Lass uns besser Deutsch sprechen!» Эшбах с облегчением перешел на немецкий. «Михаил, вы меня извините. Столько не звонил и вдруг опомнился. Поверьте, очень был занят. Понимаете. Пока Геноси Гайдай не перевернул всю мою, кое-как устроенную жизнь, я планировал написать роман «Звезда Келвита». Но теперь я отложил книгу, как у вас говорят, на потом. А дело вот в чем. Меня очень и очень заинтересовала тема беспорядков в Соединенных Штатах. Я расспрашивал Шимшони, Видова, Боярского, Харатьяна. Звонил, начитывал, заходил в интерсеть. В общем, хочу написать сценарий фильма под названием «Кровавое благодарение». Интересная тема. Медленно проговорил я, а в памяти всплывали пожары Лос-Анджелеса и развалины Лас-Вегаса. «Да-да, очень интересное», – горячо поддержал исполнитель Рози Эйзенхарта. «Но, понимаете, я набрал столько всяческой информации, что если стану писать без оглядки, то обязательно нанесу вред. Вам, Михаил, или Маргарите, а то и самому себе. Михаил, а нельзя ли нам встретиться и все обсудить? Вам, мне, Марго, Наталье, Инне. Я, признаться, уже в Москву готов был лететь, но тут мне сказали, что вы в ГДР. Вот что, Андреас, перехватил я инициативу. Давайте сделаем так. Я сейчас в Пенемюнде и, скорее всего, застряну здесь надолго, в Центральном институте ядерных исследований. Объект режимный, но я достану для вас разовый пропуск. Годится? О, да, да, забурлил радостью Эшбах. Конечно. «Тогда до связи», – улыбнулся я. «Позвоню, как только все улажу. Чао». «Алис гуте». Я сунул Радик в карман и тотчас же заслышал нежный Наташин зов. «Миша, тут к тебе». «Иду». Внизу меня поджидал худой и длинный Хорст Бадер. Костюм висел на нем как на вешалке, но ученый не обращал внимания на подобные мелочи. Его моложавое лицо было очень подвижно, постоянно меняя выражение. Мимика легко выдавала всякое чувство, любое движение души, а голубые глаза блестели по-детски задорно. «Здравствуйте, коллега», – зачастил он. «Прошу извинять опоздание. Абер я иметь работа в Вольгаст. Вы готов?» «Всегда готов», – отсультовал я. «Гуд, прошу ехать». Новенький Вартбург в габаритах Волги-Универсала и даже чем-то похожий на ГАЗ-24-2 подвез нас к бывшей военно-морской базе. Флотские молодцы, прибрали за собой. Чистенько везде, аккуратненько. Орднунг und Дисциплин. Штаб, казармы, ангары, пагаузы – все выглядело излишне тяжеловесным, зато крепким, на века. Научники уже носились вокруг да около, привнося в воинскую размеренность чисто гражданский беспорядок. Фырча и гудя подъезжали бортовые КАМАЗы, и ученый народ с энтузиазмом бросался разгружать их. Микро-ЭВМ, осциллографы, столы, стулья, шкафы, стеллажи, картотеки, ящики, забитые справочниками, принтеры, электрические пиш-машинки Эрика – все рьяно таскалось и перетаскивалось. Оси не собирались огородить декорации. Младшие научные сотрудники были полны решимости вывести Das Zentrale Institut für Körperphysik Peenemünde на уровень Фермилаба или ЦЕРНа и превзойти их. «Торопитесь входить!» Бадер провел меня за ворота широченного и высоченного сооружения с толстыми стенами из железобетона. «Сегодня вы совершать консультация. Все есть полный порядок. Осталось мало. Строить агрегатон». Я смотрелся. Внутри было пусто. Внизу серый цементный пол, вверху узкие окошки, тусклым светом разбавлявшие полумрак. «Размеры хватать?» – отрывисто пытал меня директор. «Можно строить? Мне интересно узнать годность». «Годится», – кивнул я, задирая голову. Полный список я передал Ульриху Югановичу. Товарищ Вайткус ему поможет. Как только пойдет завоз, сразу начнем работы. «О, прекрасно, коллега, прекрасно!» Лицо Бадера отражало внутреннее блаженство. «Много вам благодарен». «Да не за что пока», – улыбнулся я. «За будущее», – с чувством сказал директор ЦИАИ. Понедельник, 28 декабря. Вечер. Пенемюнде, Дюнинштрассе. Главный корпус отдела хронодинамики оставался точно таким же снаружи, каким и был, угловатым и серым. Но стоило только шагнуть за ворота, как на вас обрушивалась какофония. Шипела сварка, долбили отбойные молотки и перфораторы, лязгали тяжеловесные конструкции. Снопы искр, клубы пыли и дыма, люди как мураши в рубах и касках. Но из этого видимого хаоса уже прорастал порядок. Могучие стальные колонны пересекались двухтавровыми балками. На сварные каркасы ложился гулкий рифлёный настил. С верхней площадки уже опадал тяжелый запах краски, туда по стенам уползали вязки кабелей. «Это, – басил Вайткус, – крепим трап. Эй, их саге? Верзихен ди рампе. Я-я, ди рампе». Неслось в ответ, и две горизонтали со скрежетом и громыханием смыкались крутой диагональю металлической лестницы с дырчатыми ступеньками. Выбравшись из ворот на маленький плац, я стащил каску и устало утерся рукавом. От рассвета до заката. Хватит на сегодня. «Шеф!» – ко мне грузной трусцой подбегал Киврин. «Пост принял». «Задерживаемся?» – хмыкнул я, чуя начальственный позыв. «Да это Наташка все. В ночь надо хорошенько подкрепиться», – передразнил мой сменщик благоверную. Я даже выразил протест. «Куда же мне с полным животом?» «Ничего», — говорит, — «зато не голодный». «У каждого своя функция. Ладно, давай. Рмолдыч со сварщиками. Да и так услышишь». Хохотнув, Володька шмыгнул за приоткрытую воротину, а я побрел домой. Можно было еще часика на два задержаться, но в 8 придет Эшбах. Хорошенько выстояв под душем, я переоделся и вернулся в темноту зимнего вечера. Впрочем, как раз зимы в Пенемюнде не чувствовалось. Плюс 4. А вчера и вовсе дождь лил. Небо хмурое, море серое. Валы так и колотятся о берег. Курорт. Поломавшись, я все же сел за руль тесной, но юркой «Шкоды». Можно было и пешочком прогуляться, подышать свежим воздухом, настоянным на хвое и водорослях. Так ведь Эшбах. Улыбнувшись, я проехал к воротам ЦИАИ. Бдительный страж наклонился, убеждаясь, что за рулем начальник отдела, а не диверсант, и стал мне выговаривать подозрительно знакомым голосом. «Нарушаем, значит, трудовую дисциплину. Домой опаздываем». «Рустам», – вылупился я. «Ну нифига себе, ты-то как здесь?» «Наша служба и опасна, и трудна», – довольно хохотнул Рахимов. «Проезжайте, Генося Шлак, проезжайте. Не задерживайте движение». Наши руки смачно шлёпнули ладонями, и я тронулся, выкатываясь на припортовую улицу. Улыбка словно прилипла к губам. Приятно, когда тебя помнят. А генерал армии Иванов ко мне относится, будто дед к внуку. Ну тогда три грации, внучки. А ведь мы никому не жаловались и помочь не просили. Гордая ошибка. За приятными мыслями и утомление прошло. Натура такая. Подрулив к дому, я вышел из машины. Все окна квартиры светились уютным желтым светом. Даже наклонные створки в мансарде. Я тихонько открыл дверь своим ключом. Однако ступать на цыпочках и прислушиваться было излишне. Из гостиной накатывал шум и девичий смех. Его перекрывал сочный баритон Эшбаха. «Я так и сказал. Это невозможно, Леонид Иофич. Я не готов и нет времени». «О, завела Рита, нашего режиссента не переубедишь. Это правда». Нашарив тапки, я прошествовал к хозяйкам и гостю. «Всем привет». «Привет, папусечка», – залучилась Юля, пристроившаяся за Ритиным креслом и умельно тискавшая маму за шею. «Миша», – подскочила Инна, – «кушать будешь?» «Чуть-чуть», – сжав два пальца, я показал размер маковой росинки. Наташка живо подвинулась, освобождая мне место на маленьком диванчике, и я тут же плюхнулся, приваливаясь к ее теплому боку. Златовласка, мило улыбнувшись, прильнула со своей стороны. «Хорошо». «Рассказы твою о себе», – осклабился Андреас. «Телюсь опытом большого киноартиста». Инна притащила здоровую миску, полную жаркого из курятины со стручковой фасолью, горячего и пахучего. «Куда ж ты мне столько?» – слабо воспротивился я. «Кушай, кушай!» – хорошистка ослепительно улыбнулась, подсовывая вилку и тарелочку с хлебцами. «Поправляйся». Утратив волю к сопротивлению, я вкусил. И вилкой указал на гостя. «Выкладывай». «Выкладывать? А, та-та!» «Я уже рассказал тефушкам о моих планах. Смотрите», – сосредоточился Эшбах. «Я собрал много разной информации и понял, что главных фигур в тех событиях две – Фэй Михаил и Фэй Маргарита». Автор не стал лукавить. Выложил мне и грациям все, что нарыл. А нарыл он немало. Вплоть до того, что это Рита вычислила готовящийся теракт по подозрительной своей странностью сделке Гендельстерна. Про мой вещий сон Андреас не знал. Но зато был в курсе почти что о приятельских отношениях с Синти Даунинг и о том, что из Штатов нас вытаскивал отряд спецназа «Кидон» во главе со Старлейкой. «Я понимаю», – прижал он к сердцу пятерню, – «что мне известно слишком много. И прошу вас отсеять то, что ни в коем случае не должно быть предано огласке». «Хорошо», – кивнул я. «Давайте тогда состряпаем тезисы сценария, отфильтровав реальные события. Ну, во-первых, мы будем не мы. Маргарита пусть назовется. Ритка тут же вскинула руку. «Мариной», – подпрыгнула она, – «Кравцовой». «Кравцова», – записал Андреас. «А вы, Михаил?» «Кравцов», – ухмыльнулся я. «Антон», – шепотом подсказала Юля. «Антон», – повторил я, дрогнув губами. «Только никакой не директор, а сотрудник советского МИДа». «Отлично», – зажурчал Эшбах, строча в блокноте, и вдруг возбужденно выдохнул. «О, я только сейчас понял, что меня утифляло на съемках. Марина Сильфа Тевассета Бакарин чрезвычайно похожа на вас, Маргарита. О, пусть она сыграет вас». «Я согласна», – рассмеялась Рита. К половине десятого мы набросали тезисы, изрядно присочинив, но от хорошей выдумки реальность только выигрывает. Обмыв с нами будущий шедевр, Андреас уехал, и в дом вернулась тишина. Я, правда, пока что не ощущал квартиру своим жилищем. Наверное, здешние стены еще не пропитались домашними запахами. Выцедив последние красные капли недопитого кампари, сыто отвалился на спинку дивана, наслаждаясь покоем. Где-то наверху мило спорили Лея с Наташей. Инна напевала на кухне, вместе с Ритой наводя окончательный блеск. А затем мою шею обвели гладкие Юлины руки, и в уши пролился взволнованный голосок. «Папусечка, я решила. Ну его этот МГИМО. Переведусь на физфак МГУ. Возьмешь меня к себе в отдел, лаборантом?» Тот же день. Раньше. Бета. Москва, площадь Дзержинского. Тата Ивернева задержалась у витрины детского мира и поправила пряди. Короткие черные волосы укладывались безо всяких изысков, но прическа ей шла. Синеглазая брюнетка, улыбнулась девушка и упруго зашагала к монументальному зданию КГБ. Работа математиком в госплане Северного Урала ей нравилась, но как только поступил приказ уволиться и ехать в Москву, Наталья ни на секунду не задержалась в Свердловске. Понимала, что ее ждет нечто новое и значимое. Пропуском она не пользовалась давно, и было немного боязно, но молодой офицер на посту лихо козырнул ей. «Старший лейтенант Ивернева, вас ждут в кабинете товарища Семичастного». Товарищ Старолей сдержанно кивнула и поднялась на тот самый этаж. Вышкаленные секретари в приемной уже тянулись во фронт, порываясь отворить дверь в кабинет, и провели ее к председателю КГБ не без суеты. «Молодежь», — усмехнулась Ивернева. «Ой, а сама-то?» Семичастный оторвал глаза от писанины и широко улыбнулся. «А, Тата, проходи, проходи. Минуточку. Ты садись пока. Там чай, сушки, конфеты. Я сейчас». Наметив улыбку, Тата присела за небольшой столик, ближе к окну. Развернула конфету у Белочка и откусила половинку. «Владимир Ефимович совсем уже седой», — мелькнуло у нее. «Тата, все в порядке? Планов мы твоих никаких не сорвали?» Семичастный подсел к столику со своим стаканом, звякавшим в подстаканнике. «Тебе налить?» «Неполный. Вон заварник». Отхлебнув горячего, но не сладкого чаю, председатель КГБ сунул в рот ломтик пахлавы. Отец все тебе рассказал». Он взял на полтона ниже. «Я имею в виду то, что касается твоего рождения». «Да, Владимир Ефимович», — ровным голосом ответила Ивернева. Семичастный покивал. «Я не просто так спрашиваю, Тата. Ты одна из очень немногих, кто посвящен в тайной многофазности пространства. Подавляющее большинство людей у нас в Бете имеют от двойников сопределья. Но не Наталья Мстиславовна Ивернева. И это одна из причин того, почему мы хотим, чтобы именно ты возглавила резидентуру в Гамме». «Ого!» – не сдержалась Тата. «Не ожидала?» – усмехнулся хозяин кабинета. «Мы помаленьку сотрудничаем со спецслужбами Альфы, следим потихоньку, как развивается их версия социализма. И все лучше понимаем, что прямая и явная угроза обоим нашим мирам исходит из Гаммы. Ты наверняка читала всю эту научно-фантастическую чушь про попаданцев, хотя встречается и весьма достойное чтиво. А ведь один-единственный попаданец существует в реальности. В Андроповском КГБ он проходил под кодом Настрома. И ему действительно удалось изменить тамошнюю историю. Но самое интересное заключается в ином. В альфа-пространство он угодил из Гаммы. И случилось это, или случится, в 2018 году. И я прекрасно понимаю Настрома. Сейчас в гамма-мире черти что творится. СССР развалился, в стране разруха, преступность зашкаливает. Он тихонько засмеялся. «Вижу по глазам твоим, что не веришь в попадос. Думаешь, разыгрываю? Ах, если бы». «Да нет», – затрепыхала Севернева, – «я верю». «Все правда, Тата, пускай и не слишком приятная». Семичастный стукнул ладонью по столешнице. «А теперь о твоем задании. Тот попаданец, о котором я упомянул, тебя волновать не должен. Наоборот, сближаться с ним не нужно, а то как бы не навредить. Понимаешь, ведь изменение реальности в Альфе косвенно и нас затронуло. Положительно повлияло, говоря газетным языком. Поэтому перемещение во времени Настрома должно состояться. Обязательно. Что может ему помешать?» И тут Тата начинается область догадок. «Я не обладаю, как товарищ Шлепин, всей полнотой информации, переданной еще товарищем Андроповым. Но несколько точек бифуркации мне известны. Например, на новый 1999 год Ельцин в Гамме передаст власть некоему Путину, Владимиру Владимировичу. Кстати, выходцу из тамошнего КГБ. И Путин наведет порядок в стране. Так вот, есть мнение, что Борис Николаевич не сам по себе уйдет с поста. Возможно, его убедят поступить именно так». Ивернева побледнела. «Вы полагаете, Ельцина убедила я?» То есть, она смешалась, подбирая слова. «Смогу убедить». «Уверен, Тата», – негромко сказал Семичастный. «В любом случае, надеяться на случай мы не должны. Пусть даже просто продублируем судьбу. И еще, сам Путин тоже ведь либерал. Был. До какого-то момента. А затем отвернулся от идей свободы и демократии ради России, как когда-то Сталин отказался от мировой революции ради СССР. Но вот когда это с Путиным произошло? На какую дату приходится вторая точка бифуркации? Или Владимир Владимирович сам эволюционировал, став истинным государственным мужем? Найди эту точку, Тата. Или создай». Старший лейтенант госбезопасности выпрямилась. «Я выполню оба задания», – ясно и четко выговорила она. «А я верю», – просто ответил председатель КГБ. «Пей чай, а то остынет».